Глава 26. Я находился в своем новом доме, хотя правильнее величать это строение замком. 5 этажей считает цокольный. А если обвести сверху прописное с 3 ножками Т-образное здание по всем углам прямыми линиями, то получится прямоугольник 100 на 60 метров. Что заставляло меня задуматься о покупке какого-нибудь маленького электромобиля для передвижения по этому огромному особняку. Белоснежный мрамор с льдисто-голубыми прожилками и сверкающий хрусталь, использованный в интерьере этого образчика помпезности и чувства собственного величия, заставляли меня щуриться. Поэтому совсем не удивился радостным возгласом лисичек о бриллиантах. Владистужевы явно старались создать впечатление замка Снежной Королевы, включая тронный зал, в котором я находился, изображая из себя заскучавшего короля, полулежа и перекинув одну ногу через подлокотник. Не самая удобная поза в твердом кресле, что выглядело настоящим ледяным троном, то есть острые грани кристаллов и ослепительные кружева из мелких алмазов, словно изморозь на стекле. Но следовало поддерживать реноме повесы и шута. Изображать первого выходило без особых трудностей. По тронному залу шастали пара десятков красивых и милых девиц всех возрастов, которые к тому же старались показать себя в самом выгодном свете. Мне оставалось лишь похотливо разглядывать симпатичные лица и стройные фигурки с лисьими ушками и хвостами. Хотя прекрасно известно, что лисовичи без особого труда умеют прятать и то, и другое. Но выяснили, что мне нравятся признаки хамоанималов, поэтому расстарались. Хитрые лисицы. Заодно включили в команду по сбору ценностей девиц различных типажей и возрастов. Видимо, не определили в моих девушках общее, зато учли репутацию бабника. Я не против и думаю, что справлялся со своей ролью. «Лорд Тимор, Харука нашла для вас блестяшки», — подбежала ко мне одна из лисичек, протягивая в сложных ладошках заметные бриллианты. Но, честно говоря, на камни я взглянул мельком, потому что прижатые к груди руки сработали как корсет, сжав и приподняв грудь. Так что я больше смотрел на ее волнующую декольте, чем на добычу. Сверху вниз. Отличный обзор. «Харука хорошая, лорд Дальмейстер?» — спросила юная красавица от смущения, растягивая эрли необычного, но не смея опустить руки, потому поторопившая меня с ответом. «Воспитание. Я по статусу превосхожу их, а с учетом их комплекса мы не люди, потому должны помнить о своем месте. Ходили разнообразные легенды. Вроде как крутила одна лисица сразу с 3 магами из сильных семей. И так запутала им головы, что женились они на ее сестрах, оставив честь героини в покое, еще и заплатив колым. Затем юной интриганке повстречался обычный крестьянин, который, недолго думая, взял ее замуж, не интересуясь мнением девушки. Само собой, знающие лисовичи не верили в подобное окончание сказки. Все же лисицы одними из первых зверолюдей присоединились к императору. Но некое преклонение перед древними семьями у кицуне однозначно имелось, что часто было предметом для шуток и нелепых ситуаций. Например, попросил называть Тимором, но смог уговорить только на лорда. И то пришлось приложить усилия. Главное, от волнения все равно сбилось. «Хорошая девочка», — невольно передразнил лисичку, погладив по голове. После не удержался и погладил ушки. «Мягонькие». «Я не такая, лорд Дальмейстер», — прозвенел гневный ее голос. Предварительно она осчастливила меня пощечиной. «Простите, простите, простите», — кланялась девушка, изменив злость на страх. «Мама, я не могу», — убежала она в конце концов, блестя дождиком слез. Я потирал скулу. С ее и моей позиции большая часть удара пришлась не по щеке. Было скорее обидно, чем больно. Не царевна, как Хелл Найт. Честно говоря, все девчонки были из не самых знатных. Пожалели невест для лорда умирающего клана. Кстати, если по справедливости, лисицы самые физически слабые среди зверолюдей. «Извини», — сильно запоздало крикнул я. Харука уже скрылась за дверями. «Блин, оладьи!» — схватил я себя за голову. «Надо же было так опозориться. Прекрасно же знал, что трогать уши и хвост у хомо-анималов — это тот еще интим». «Извращуга! Насильник! Я боюсь!» — услышал я шепот со всех сторон. «Вот попал. Теперь к репутации придурка и хулигана добавится слава сексуального маньяка. Это конец». «Лорд Дальмейстер, красивая огненно-волосая женщина в традиционном одеянии Северных островов, культура очень походила на японскую, Юкати, стремительно вышла из-за дверей, в которую бежала Харука. «Мама! Вы оскорбили мою дочь? Ее красивое лицо скривилось от ярости, а в больших карих глазах сверкали молнии. Я извинился, поднял я руки в примиряющем жесте, ни капли не испугавшись ее гнева. Я, может, шут, но не дурак. Выкрика в спину совершенно недостаточно для подобного проступка, лорд Дальмейстер. Встала она передо мной. Заметил, что за ее спиной пряталась Харука. «И чем я могу загладить вину, госпожа?» — выпрямился я на троне. «Минами Кабаяши, лорд Дальмейстер», — склонила она голову. «Очень приятно, госпожа Кабаяши. Так что я буду должен сделать, чтобы считать инцидент исчерпанным?» «Вы объявите мою дочь подругой». «Ого, неплохо. Есть такая традиция в Рассветной Империи. Перед настоящими отношениями бывает период дружбы. Парень с девушкой просто общаются, гуляют, знакомятся с окружением друг друга, типа становятся ближе. Или нет, все как обычно. Но в данном случае существует один солидный нюанс. Когда объявляют подругой совершенно незнакомого человека, то это означает смотрины знакомство перед будущей свадьбой в 60 из 100 случаев. Фактически я признаю лисицу своей возможной невестой. С одной стороны, обещать не значит жениться, но с другой, за всю историю ни один мужчина из первых фамилий не брал женщин-лисовичей даже наложницами. Если случалась любовь, то Ромео выводили из состава клана без исключений. Расизм тут ни при чем. Именно расизм, ибо зверолюди легко скрещивались с людьми, особенно с обычными. Потому что другие типы хомо-анималов бывали даже женами лордов. Да и множество любовниц самых влиятельных магов имели лисьи ушки и хвосты. Просто лисицы были слабыми. Что прощалось неодаренным, то магам никак. Лисий мастер проигрывал ученику большинства родов. Ведь их родовым талантом являлась иллюзия, которую легко различал любой одаренный. Остальные направления давались им на низком уровне, кроме огня и воздуха. Только и эти две стихии не дотягивали до среднего уровня. Поэтому даже единственный родной город Лисовичи, Лисичи, находился под общей защитой первых семей в память о Старом Союзе, иначе их давно поглотили бы. Именно слабости боялись первые семьи. Не дай предки проникнет в наследную кровь, не избавишься. Но почему не подергать тигра за хвост? Прошу. «Нет, мама!» — воскликнула девчонка одновременно со мной. Я улыбнулся. Похоже, лисицы сами себя переиграли. Все же я ошибался, когда сказал, что между моими девочками ничего общего нет. Несмотря на различия во внешности и характерах, все они отличались искренностью эмоций, и в каждой из них прятались нежные хрупкие сердечки. Поэтому все представленные в тронном зале девушки сильно смущались при лорде древней фамилии и старались обходить меня стороной. А самая смелая в результате дала мне пощечину и сбежала, несмотря, судя по ее оговорке, на приказ матери. Лисовичи поставили в зал самых добрых и хороших девочек. Далеких от вечных игр лисиц и мечтающих о настоящей любви, а не о постели по команде. Поэтому пощечина вместо словесного возмущения. Потому нет кровавому и грубому мальчишке, что привык получать все силой. Как, например, этот замок. В результате я с самым серьезным лицом извинился перед девочкой и получил прощение. В процессе было весело наблюдать за застывшим пластмассовой маской лицом ее матери. На самом деле, хотя интрига простенькая, но действенная. Как говорится, чем проще, тем лучше. Я же попался. Если бы не щепетильность Харуки, то лисицы получили бы очередной козырь, а аристократы еще один щелчок по носу от меня. Планировал второе, первое для меня тоже оказалось сюрпризом. В любом случае, быстро откланялся и смылся, дабы не нарваться еще на что-нибудь от этих записных интриганок. Паранойя тихо бубнила о том, что, возможно, плутовки все-все так и спланировали, включая отказ девчонки. Должны же они знать характер своей дочери. Здравый смысл возражал, потому что игра рискованная. Если бы я пошел на принцип и разорвал бы с ними контракт, то их репутационные потери превысили бы планируемую прибыль. Успешная работа на мейстеров позволит им открыть несколько закрытых дверей, а проблемы со мной, наоборот, захлопнут. Скорее всего, чья-то частная инициатива. Амбициозная мать принесла в жертву ребенка, которого, оказывается, совсем не знает. Такая красивая и такая несчастная, с завораживающим декольте и милым румянцем. Стоп! — заставил я себя остановиться. Это похоть, а не чувство. Как бы ни казалось со стороны, но всех своих девушек я люблю. На Земле большинство считает, что, возможно, любовь лишь к одному объекту, остальное — ересь. И я так думал. Но на Протере традиция многобрачия среди магов освящена веками, что поколебало мои устои, когда мейстеры убеждали меня жениться минимум на двух девушках. Одна из которых была Юна Такедо. После спас Юка, которая твердо заявила, что станет моей женой, несмотря на то, что знала о моей помолвке с ее сестрой. Ее милота, позитивное настроение, упорство и невероятная влюбленность не могли не растопить самое черствое сердце. Тогда, наверное, я первый раз влюбился. Это было мое личное чувство, потому что любовь к Юне казалась мне наваждением, доставшимся от Тимура. Но уже в то время я не мог выбрать одну из сестер. Затем Фумико, которая увиделась мне сказочной феей. Ее невозмутимость машины никогда не обманывала меня. Я точно знал, что в стройном и хрупком на вид теле прячутся настоящие страсти. Поэтому сходу забил ее себе, чем вызвал дома такой скандал, что чуть не ушел от мейстеров. А где-то через неделю осознал, что никогда не смогу выбрать. И не буду. Раз мир дает шанс, то полной глупостью будет его упустить. Не просто смирился, а обрадовался и чудил больше обычного. Пошли все к демонам, не собираюсь анализировать, а постараюсь сделать их счастливыми. Таков мой выбор, и поэтому не было шансов у Харуки. Вокруг меня немало красивых девушек, но без Юка, Юны и Аяно, как без куска сердца. Честно говоря, Юлу мне просто жалко. С Иркой ничего не понятно, но очень хочется. С Ленкой сложнее. Только после разговора на крыше она решилась немного показать истинное лицо. Серьезная, озабоченная проблемами мира во всем мире. Грустная, одинокая, ранимая. А еще больно пинающаяся во сне, из-за чего приходится просыпаться и тихо отползать на край кровати. Как там? Все сложно, но меня устраивает. Минами Кобаяши. Минами Кобаяши тихо зверела от слов лорда Лисовичи, что отчитывал ее как маленькую девочку. Выкидыш падальщика, который достал все по праву рождения, который понятия не имеет, что такое выживать на самом дне общества, посмела ее укорять за то, что она всего лишь хотела подняться повыше. Забыть о похотливых козлах, что только на людях играли почтенных лисов, а на деле были настоящими мекающими животными. «Лишь достойное поведение твоей дочери спасло нас от позора. Твою семью», — растекалась строгим отеческим тоном рыжеволосая женщина в темном мужском костюме. Вся такая гладкая, блестящая и красивая. Представительное лицо крупной корпорации. «Семья», как выплюнула Минами. Тюфяк муж, за которого она выскочила замуж, понадеявшись на громкую фамилию, оказался сплошным разочарованием. Ни амбиции, ни силы, довольный своей работой простого мастера на одном из заводов клана. Он не понимал, что после всех лет страха и лишений ей хотелось блистать, жить ярко, доказывая окружающим, что она не хуже них. Но его все устраивало. Поэтому пришлось самой карьеру строить. Сначала на побегушках в администрации Лисичи, сейчас она уже руководитель знакового проекта в Шихоне. Где-то между этими событиями она родила девочку. По нелепой случайности муж погиб в автокатастрофе, оставив дочь на нее. Дочь. Испорченная слюнтяем папаша и бесполезная девчонка. Слабая, чуть что краснеющая до кончиков волос. И не способная просто сказать «да» на самый лучший шанс в ее никчемной жизни. Без обязательств, только высшее общество, сильные маги. «Идиотка!» «Своей глупой игрой ты оскорбила наследника древнейшей семьи». «Ничтожество. Имея силу, власть, деньги и не меньшую историю, присмыкались перед основателями, словно они божества, а не обычные маги. Кретины. Хватит одного отряда, чтобы добить мейстеров, и никакие артефакты ему не помогут. В запасниках клана имеются не хуже, чем у кукловодов, но унижаются». И что хуже всего, унижают ее, которая всего лишь хотела возвеличить свою новую семью. Поэтому мы обязаны заплатить за твою выходку. Наши проценты и твой гонорар станут достойной материальной оплатой твоей ошибки. Твари. Ничего, привычка не складывать все в одну корзину оказалась не напрасной. Пара счетов, полученных от любовников, взяток, аферы шантажа, лежали неприкосновенным запасом в банках враждебным Лисовичем, что гарантировало неприкосновенность денег. Они позволят продержаться до нового шанса. Также я считаю, что ты недостойна нынешней должности и решил найти применение твоим настоящим талантам, потому отправишься рядовым бойцом в отряд огнехвостых лис. Что? Это же настоящее убийство. Огнехвостые лисы действуют на территориях пустоши, что ведет к вечной текучке по причине смерти. Решила избавиться от нее, слабачка. Минами – одна из самых сильных магов среди семьи, что автоматически прибавляло ей веса в переговорах с кланами, чему яро завидовали урожденные Лисовичи. Твари! Воспользовались шансом. Но деньги и наказание виновника не могут быть полноценной вирой за столь недостойный поступок. Потому три дочери нашей семьи, включая твою, отринут родство, чтобы стать Дареей лорда Дальместера. В этот момент Минами, обернувшись крупной антропоморфной лисицей, бросилась в атаку, раскидав стоящих рядом охранников огненным смерчем, сплетя его вокруг себя. Крысы! Они использовали ее, подсунули трех девок. Зная о похоти недорослей и наивной честности по отношению к женщинам, она не сомневалась, что в скорости одна из них станет наложницей или даже женой придурка. Сама собирала информацию, разглядев за его поступками не расчет, а банальные жалости и доброту. Демоновы отродье, сейчас она покажет им настоящую Минами Кабаяши, что научилась драться, только встав на ноги. «За покушение на жизнь лорда ты достойна смерти». Минами слушала заносчивую гадину с гордо поднятой головой. Все, что ей осталось. Выкормыши бездны вновь просчитали ее. Атака бесславно рассыпалась об огненные доспехи охраны, а ледяная кровь заморозила ее силу, заставив застыть в полупрыжке оскалившимся чучелом, учитывая ее облик. Пёсий корма. Но учитывая просьбу твоей достойной дочери... Не может быть, не поверила своим глазам Минами, поймав взгляд дочери. Ты будешь всего лишь изгнана. Минами Кабаяши, я, лорд клана Лисовичей, своей властью... Слова отторжения женщина прослушала, все еще пораженная торжеством в глазах дочери. Показалось? Да будет так отныне и в посмертии. Закончила женщина с презрением, жестом указав ей на дверь. «Кстати, все твои счета станут наследством Харуки, включая деньги в банках Холи Хайцу и Кацунентачи». Минами запнулась. «Узнали, выродки? Как?» Но, вспомнив о глазах дочери, догадалась. «Ты!» — развернулась женщина, посмотрев на дочь с разгорающейся яростью, указав на нее пальцем. «Это все ты, маленькая дрянь, гнилое семя, лиса в заячьей шубе, крыса!» — вопила Минами, чувствуя сквозь ненависть восхищение и незнакомую ей родительскую гордость. «Ай да, доченька! Не только мать обвела вокруг пальца, всех! И когда ее выводили из зала, то даже чуть посочувствовал ее подружкам, Лисовичам и будущему хозяину». Сама Минами ощущала давно забытую свободу. «Ничего, она еще отомстит. Не может быть она хуже дочери. Надо же, удивила тихоня Харука, так удивила». «Молодец, доченька», — осознала женщина странную для нее мысль. Но, впрочем, к демонам не до запоздала в раскаянии, пора снова подниматься, легко и привычно отбросила Минами лишние мысли и чувства. Собрание предлагало не только переговоры, кухню или игры, но и отдельные кабинеты для работы. Индивидуальные, гарантирующие комфортную обстановку. И одиночество, что сегодня мне было просто необходимо. Никого не видеть и подумать. Рэй, клять, Носфератос оказался прав. Я проиграл. Следуя видению, я все изменил. Устроил битву в стиле древнего героя вместо современного боя. Держал до последнего резерв из отрядов верных мейстера на случай удара в спину наемников рейвенов. Нанял десяток отрядов для защиты родного квартала. Отдал последние деньги за экспериментального боевого пилотируемого робота Такедо. 12-метровая стальная человекоподобная машина возвышалась памятником военному гению Повелителя Молний, обещая горячую встречу противнику. Закупил пулеметы и зенитные орудия. Само собой, приготовления к обороне не скрывались. Я надеялся, что они откажутся от нападения. Чтобы взломать такую защиту, требовался минимум магистр из семьи основателей. Даже подарил Кисеичу револьвер, чтобы максимально отдалиться от пророчества. Но снова ошибся. Вместо того, чтобы затаиться или открыться, невозможно сохранить инкогнито, привлекая подобные силы. Враг ударил там, где мы не ожидали. При осаде Стужеграда случился прорыв. Город отбит, и все еще, включая сердце, принадлежит Владистужевым. Все взрослые из семей Старичей, Фани, Траблов и Чу убиты или захвачены в плен. То есть на моем попечении теперь до шиша слабеньких одаренных и детей, которые, кстати, в состоянии войны с Владистужевыми и Нахтриттерами, а у тех, к моему удивлению, все еще немало магов. Откуда, блин, и оладьи? С учетом проблем рождаемости. Правда, что ли, устроили искусственное осеменение? Ладно, неважно. Главное, что ресурсы на войну у них были, а у меня нет. Наоборот, расходы. Налоги на новую собственность, защиту четверки, которые благодаря мне представляют собой легкую добычу. Даже лояльные мейстерам воины скорее символ, чем полноценный щит. Пришлось снизить обороноспособность дома, отправив первоначально нанятые отряды. Тем более робот Такеда теперь мне не по карману. Но основная проблема не в деньгах. С учетом гонорара за трансляцию и продажи обстановки из моих новых особняков, думаю, кое-какую финансовую подушку я обеспечил. Просто меня списали, и наемники не желают умирать в фактически проигранной войне. Пообещать алтарь Стужеграда малым родам, ведь четверка не выполнила условия договора, бесполезно. Здесь уже провалились предки. Случившийся прорыв заставил духов защищать людей, а не убивать призрачных родичей Владистужевых. А после прибытия Святозарича войну в реальности вообще остановили для расследования причин столь крупной атаки нечисти. Поэтому, по мнению окружающих, захват города не гарантировал главный приз. Остальная пара уже передана. Никто не поймет, если я нарушу слово, или цель оправдывает средства. В данном случае – победить, чтобы проиграть. Лорд Дальмейстер ворвался в мое уединение мягкий голос Юмико Сугуши и одновременно перелив трели звонка, говорящий о посетителе, намекая не только о приходе ожидаемых посетителей, но и о том, что куклу я ей еще не подарил. С первой минуты посещения пирамиды, исполняя роль моего персонального менеджера и печально вздыхая с грустными глазками, как сейчас. «Зови. Да, и сделаю я тебе куклу. Помню, я помню». «Что вы, лорд Дальмейстер, Юмико совсем не такая». «Хорошо, хорошо», — махнул я рукой девочке. «Зови». Та поклонилась и вышла, не закрывая дверь. В комнату вошли три рыжих девчонки под предводительством огневолосой женщины. Недавние знакомые Харука, близняшки Мизуки и Мицука Лисицыны, и лорд Лисович и Сацуко Лисицына, мать близнецов. Странно, я ожидал увидеть одну главу, надеялся получить с них деньги сегодня-завтра. Продажа трофеев – дело не быстрое, вызвать ажиотаж, но не обесценить выбросом всего ассортимента. И, поймав их на интриге, резонно предполагал успех в переговорах. Но одежда девушек говорила о несколько ином отношении Лисовича к совершенной ошибке. Все девчонки оделись, проще говоря, в вариацию костюма горничной. Черное платье по колено с белым подолом, юбкой в складку и белым же фартуком. Чулки и ботинки на низком каблуке. Миленько, но худшее заключалось в заплетенных в волосы серебряно-черных лентах. Это значило, что они дареи, личные рабыни, что не только служили для удовлетворения любых нужд хозяина и показывали статус мага, но и защищали его, ибо дареей могла считаться только одаренная. Они не имели права голоса. Даже их дети принадлежали хозяину. Самое интересное, что сами дареи могли иметь имущество, просто оно тоже принадлежало теперь мне. Считалось хорошим тоном давать приданное дареи, а забирать, наоборот, плохим. Ведь рабы не должны тратить деньги только на удовольствие хозяина. А если ты отнимаешь их деньги, то человек бедный, недостойный подобной веры или подарка. Обычай древний давно забытый, но не запрещенный. Просто со временем традиция умерла сама собой. Хватило пары кровавых событий с Дареей в главных ролях, чтобы умные предпочли не рисковать, а остальные последовали за ними. Отменить не смогли, потому что за свои права аристократия стояла насмерть. Даже если нафиг не нужно. Такова порочная природа власти. Если бы не уроки истории, то сам бы не увидел ничего страшного в серебряно-черных украшениях девчонок. Нам как раз на примере Дареи объясняли опасность рабства. И про порочность власти тоже оттуда. Иногда мне казалось, что наш учитель истории Макар Упрямцев – настоящий анархист. Впрочем, в ПИШ это невозможно. Грозная ИС курировала нашу школу. Тем временем лорд Лисович витиевато извинялась, пытаясь всячески увеличить вину своего клана, чтобы вручение трех дарей смотрелось уместно. С учетом того, что две из дарей – это ее родные дочери и потенциально сильнейшие маги лисиц, то Вира по-всякому выходила слишком дорогой. Но главная лиса очень старалась, особенно намекая на то, что долг уже за мной. Я же крутился как уж в раскаленной, закрытой крышкой кастрюле, чтобы не вылез, стараясь вежливо отказать, не забывая презрительно хмыкать в нужных местах. Долг? Ха, сами придумали, сами намекают. Хватило же наглости, интриганки рыжие. Обойдутся, тем более вся ситуация выглядит как одолжение с моей стороны. Так что платите. Хотя никаких денег им не хватит. К демонам такое счастье. С одной лисой проблема, а с двумя правильно воспитанными наследницами, которых с детства учили врать, играть и манипулировать, просто амба. Тем более у меня с девчонками так проблемы. Ирка вместо поздравлений с победой прислала посылку с кольцом и запиской «Надо поговорить». Юка — свое фото с надутыми щечками и обиженной гримаской. Я совсем забыла помолвки, кольцо и согласие родителей. Юна и Ая прислали холодные сообщения, будто писали под копирку. Сквозь строки меня шморозило пальцы. Юла молчала, но с ней проще, шифруется. И только Ленка встретила меня правильно. Накормила, напоила и в баньку сводила со всеми сопутствующими. Что заставило меня снова задуматься о целесообразности гарема, если всего одна женщина сделала меня счастливым, а остальные только добавили грусти. Эх, если бы не мое большое сердце, то точно обиделся бы. Но, честно говоря, знал, что отказать не смогу. Дареи, которых не приняли, в семью не вернут, а сами они на всю жизнь получат клеймо отверженных. Впрочем, я не сомневался, что Лисицына закончит традиционно, самоубийством. Воспитание-с. А теперь про мое. Устав от пустословия, прямо сказал, что Лисовичи теперь мне сильно должны. И обреченно принял клятву стоящих на коленях девчонок, не дождавшись согласия изумленной моей прямотой женщины. Прорвусь же? Да?